Холоп поклонился и вышел. Боярин подпоясал рубаху, надел сапоги и снял с гвоздя толстую ременную плеть. В сенях послышался шум. Боярин сел на скамью и приосанился. В ту же минуту вошли холопы, толкая перед собою бледного, перепуганного Панфила со скрученными за спину руками. Он вошел и упал на колени. «Государь, что они разбойничают?» — начал было он, но боярин так махнул плетью, что лицо Панфила разом залилось кровью. «Я тебе дам, вор и разбойник!» — кричал он зычно. «Сам воровское дело против своего государя затеял, да еще воет! Пес! Волчья сыть! Сказывай, кого криком совиным сюда скликать собирался?» Панфил задрожал, как в лихорадке, и повалился ничком. «Смилуйся!» — завыл он. Боярин ударил его вдоль спины. «Сказывай!» «Молодцы тут, боярин, у тебя девку выкрасть сбирались, а худого ничего, ей Господи!» «Брешешь, пес! Какую девку?» «Акульку, государь!» Лицо боярина загорелось злобою. «Так это, может, тот вот, что в приказе помер? Ну-ну! Ивашка, беги на двор, да скликай холопов, кого с колом, кого с топором, а вы ждите его. Откуда кричать хотел? Со двора, али с саду?» «Со двора, государь!» «Ну, ин, ведите!» Панфила поволокли, а боярин, помахивая плетью, пошел за ним следом. На дворе столпились холопы. Панфил стоял в середине с вывороченными за спину руками и искоса поглядывал по сторонам, в то время как боярин говорил: «По пять каждому амбару, да к клетям идите. Коли где огонь покажется, шкуру спущу. Иди, Ермила, возьми пяток, да у ворот стань. А ты, Ивашка, возьми». В это мгновение Панфил рванулся в сторону и быстрее лани бросился бежать со скрученными руками. На миг все оцепенели от такой наглости, но тотчас боярин направился и завопил: «Лови его! Держи!» Челядь бросилась вперед беспорядочную толпою, сшибая в темноте друг друга, и в тот же миг в воздухе раздался протяжный, унылый крик совы. В небольшом домике посреди густого сада боярина сидели четыре молодые женщины. Одна из них, рослая, красивая, со сросшимися черными бровями, беспокойно переходила от окна к дверям, жадно прислушиваясь к тишине. «Ты чего это так задергалась, Акулька?» — насмешливо спросила ее одна. «Али боярина не дождешься?» Акулька бросила на нее презрительный взгляд. «И не стыдно тебе смешки делать, Матрена?» — заговорила с упреком третья женщина. «Ей здесь за стенка хуже, с боярином-то, а ты...» «Тсс!» — вдруг остановила их четвертая, и все насторожились. Со двора послышались крики, выстрелы, воздух озарился красным светом пожара. Женщины испуганно сбились в угол, и только Акулька, бросившись к двери, в бессилии билась об ее дубовые доски. Крики и шум наполнили воздух. Можно было подумать, что огромная шайка чинит свой разбой, а между тем весь этот шум подняли только четыре человека. Едва закричал Панфил, спрятавшись в густые кусты, как неустрой подпалил с задов две клети и скользнул на двор. А со стороны поля через тын вскочили в сад Кистень, Шаленый и Косарь и прямо бросились к домику. Косарь ухватил свой топор и в три удара сбил висячий замок. Акулька упала на руки Мирона. «Не время киснуть», — торопливо сказал Мирон. «Бежим!» Но в ту же минуту их окружили боярские холопы. «Бей!» — кричал Ивашка, махая мечом. «А ну, Косарь, махни!» — тихо сказал Мирон. Топор свистнул в воздухе, и три человека упали на землю. Мирон с Акулькой отпрыгнули в сторону и быстро достигли ограды. Но остальные не были так счастливы. Холопы массою навалились на косаря и Шаленого и опрокинули их. Не устроя, с диким визгом ухватил Васька и подрезал ему под коленом ногу. Боярин велел их привести на двор и с жестоким глумлением, смотря на оборванных, окровавленных разбойников, говорил: «Ну-ну, и спалать вам, добрые молодцы! Ужо вас мой Тимофей Антонович пощупает! Хе-хе-хе! Сведите их в приказ, ребята!» Во время короткого боя Панфил сидел в кустах малинника, ни жив, ни мертв. Потом, немного оправившись, он стал двигать руками, пока не освободил их, и тогда осторожно перелез через тын и пустился знакомой дорогой к Сычу, бормоча себе под нос: «Ужо, боярин, посчитаемся, и ты, Ивашка, попомните Панфила Холопа, да сестру его Марьюшку». Той же дорогой к Сычу, получасом раньше, пришли Мирон с Акулькой.